Глава 22. Дорога. К чести Никиты, он ни на секунду не задумывался о том, чтобы сбежать. Вместо этого он все свои силы и время тратил на то, чтобы снова достучаться до своей, пока что единственной способности. Запустить руку в озеро из растаявшего старого ядра, сжать эту воду в тончайшую нить и начать обматывать вокруг соты с заклинанием дикого исцеления, чтобы снова вернуть себе возможность использовать недавно обретенные силы. Он повторял это раз за разом, не отвлекаясь ни на прохожих, ни на ямы на дорогах, от которых, как оказалось, не спастись в другом мире. Ни на свои мысли о предстоящей ночной охоте. И последнее было сложнее всего. Казалось бы, как это вообще возможно, превращать воду в кристалл где-то внутри себя? Но у Никиты получалось. Каждый новый виток давался ему все труднее, но он продолжал, подгоняемый видениями, той огромной махины, что недавно он так легко разрушил. «Просто представь его, и все вернется». В голове зазвучал чей-то чужой голос. Никита с трудом удержал себя в руках, не прервав процесс формирования кристалла. «Я не хочу быть слугой книги». Парень быстро догадался, кто мог бы к нему обращаться и что стоит за этими словами. «Я все сделаю сам». И полностью отрешившись от внешнего и внутреннего мира, он продолжил формирование кристалла. Так, кстати, сам процесс пошел даже быстрее. Духовное ядро парня по размеру уже начало напоминать кулак. А на его гранях оказалась не одна сота подспособности, а целых две. «Еще!» Никита попробовал продвинуться дальше, но неожиданно осознал, что все собираемые им до этого нити начали рассыпаться. Внутри тут же проснулся страх, что он каким-то образом все испортил. Но в этот момент снова вмешался тот самый голос, что до этого пытался его искушать. «Это был твой выбор. Я с ним не согласен, но пусть будет так. И можешь не волноваться, ты достиг максимума стадии формирования ядра. Опять А-класс, пусть и низшего уровня. Неплохо для начала. Но посмотрим, не растеряешь ли ты дальше этот потенциал и сможешь ли выжить, чтобы им воспользоваться». Голос затих. Никита выдохнул, а потом догадался вытащить свой старый дневник и открыть первую страницу. Ту самую, где раньше было написано про его тайные знания. Так вот, теперь там стало существенно больше текста. «Текущий уровень тайных знаний Ордена Западной Розы — 0 из 100%. Увеличение скорости набора энергии — 10%. Для прорыва необходима инициация. Класс духовного ядра А. Количество слотов подспособности 2. Резерв духовной энергии 30. Духовная защита 15. Укрепление тела 200%. «Эй, шеф!» Парень отвлекся от чтения, осознав, что его, похоже, уже не в первый раз зовет возница. «Мы уж 10 минут как приехали. Ты там закончил? С тебя, кстати, уже 1,5 золотых. «Еще минуту». Парень постарался отложить в сторону все мысли о том, где он будет искать деньги, и сосредоточиться на главном. Значит, он действительно сам, без чужой помощи и даже вопреки ей, сумел сформировать самое сильное духовное ядро. Причем Никита сейчас не только считывал эту информацию в книге, он к тому же и ощупал ее. Просто опираясь на написанные там цифры, это было проще сделать. Итак, он мог изучить новый прием. Только на этот раз никакого знания со стороны. Придется искать эту информацию здесь, в Никсе. Что там еще было в списке? Насколько хороша его духовная защита, парень не понимал. А вот с резервом было попроще. Соотнеся свои ощущения по затратам на дикое исцеление, он понял, что сможет использовать примерно 6 таких способностей. А вот с тем, сколько придется ждать восстановления энергии, уже сложнее. Впрочем, с этим он тоже разберется. И, наконец, укрепление тела. Никита сжал свой кулак. С чужим кристаллом внутри он этого не ощущал, но сейчас, прислушиваясь к горящему внутри жару, парень был готов поверить, что стал в 2 раза сильнее. Опять же, непонятно, сможет ли выдержать такую силу его плоть. Но с этим он еще обязательно разберется. А пока надо что-то делать со ждущим денег возницей. И тут Никита улыбнулся, неожиданно пришедшей в его голову идеей. Вытащив из распиханных по карманам вещей ручку и клочок бумаги, он быстро набросал записку, сложил ее в несколько раз и высунул наружу. «Эй, Парень позвал тут же повернувшегося к нему возницу. «Я все. Тебе же нужно будет доехать по еще одному адресу. Доставишь это письмо Даррену Маку. Он же с тобой расплатится. Знаешь, где находится драконье яйцо?» «Знаю». Было видно, что износчик сначала хотел сказать что-то другое, но потом решил, что хозяин настолько известного заведения не станет его обманывать. Да и поводов заехать в столь роскошное место у него раньше не было. В общем, грех отказываться от такой возможности. В итоге Никита вылез из повозки, а возница тут же помчал дальше. И каждый из них был более чем доволен тем, как все разрешилось. «И чем это ты промышляешь?» Следуя своим новым, только что пробужденным инстинктам, Никита дернулся в сторону. И тут же мимо его головы пролетел камень, запущенный тяжелой рукой Алисы. «Осторожно, еще прибьешь нашего слугу!» Девушка явно собиралась повторить бросок, но ее остановил спокойный голос Сергея. Никита же, наконец, заметил, где сидят его знакомые с земли. Как оказалось, они перетащили на небольшой балкончик над входом несколько стульев и бочонок с пивом, и сейчас дружно отмечали прохождение испытания. «Прибью? Так за дело!» Алиса аж привстала и недовольно показала пальцем на Никиту. «Я еще сидела и думала, кто это так долго не выходит из повозки? Между прочим, 3 серебряные монеты за минуту простое, а это, оказывается, наш слуга. Не хотите спросить, откуда у него деньги? Кого, интересно, он мог обворовать? Может быть, нас? И вот этот вонючка шикует, а мы вынуждены глушить бесплатное пиво, оставленное каким-то доброхотом». «Нормальное пиво, зря ты!» Данила пошутил, но Никита заметил, как его глаза недовольно сощурились. Ким всегда был таким. Мог делать вид, что все хорошо, но при этом никогда не забывал обиды. Стоп! Неожиданно Никита осознал, что его больше всего смутило в этой истории. «Вам подарили пиво? А если это был кто-то из гильдии убийц? Вы же не знаете про последнюю ночь!» Парень выпалил все это на одном дыхании, и очередной обвинительный пассаж так и не вырвался из Алисы. Вместо этого девушка только сверхнула глазами и махнула Никите рукой. «Поднимайся! Расскажешь, что ты такого узнал». Тоже привычное для Алисы поведение. Да, она могла дать волю своим эмоциям, сорваться по любой мелочи, но стоило делу принять серьезный оборот, и девушка тут же брала себя в руки.